Глава 5. 12-й жених Ярисы Острелли. Икинг в ужасе повернулся к Рыбьеногу. «Это же не ты, Рыбьеног, правда?» — прошипел он в отчаянии. «Нет, ну не может быть. Рыбьеногу же всего 13 с хвостиком. У него определенно нос не дорос посылать любовные стихи красивым надменным принцессам, у которых, к тому же, папочки — маньяки-убийцы». Но Рыбьеног был краснее заката. Он сдвинул очки к самой переносице и пробормотал так тихо, что Икинг едва его расслышал. «Понимаешь, я упражнялся в стихосложении. Стих-то очень хорош, не находишь?» Заявил Рыбьеног, гордясь художественной удачей, несмотря на смертельную опасность момента. «Хотя слово «четвероногие» не слишком-то поэтичное, с ним у меня не очень получилось. Поэзия-то не так просто, как кажется». «Что ты несешь, псих ненормальный?» — прошипел Икинг. «Кого волнует, хорош стих или плох? Страхолюда не особенно разбирается в поэзии. Вот избавлять людей от головы и завязывать им руки в сложные рифовые узлы — это им гораздо ближе и понятней. Зачем во имя Одина ты послал ей это проклятое письмо?» Рыбьеног сделался белее бумаги. «Ну, понимаешь, она ведь такая красивая. Вот я и вдохновился на стихи. Дело в том...» Пустился в объяснение Рыбьеног. «Мне кажется, что все эти хулиганские воинские подвиги, мечи, топоры, рыгай и топы на самом деле не про меня. Вот я и подумал, что если вылечу из программы пиратской подготовки, а это, будем честны, вполне вероятно, то всегда могу податься в поэты, стану зарабатывать себе на хлеб, как странствующий сказитель. Может, когда-нибудь даже скальдом заделаюсь». «Хорошая идея, не отрицаю», — перебил Икинг. «Ну, о твоих карьерных перспективах мы поговорим позже. Сейчас надо думать, как выкрутиться». «Прости, Икинг». Рыбьеног снял очки и надел их снова. Он явно страшно нервничал. «Как думаешь, что он со мной сделает?» — шепнул он Икингу. «Убьет», — объяснил тот безжалостно, «но если тебе повезет, быстро». «Думаешь?» — проблеял Рыбьеног. «Я не думаю, я знаю. Даже чтобы просто стать одним из ее женихов, надо быть из рода вождей. Боюсь, мы живем во времена предрассудков, но, насколько я понимаю, для тебя это означает смерть на месте». «Итак», — улыбнулся Стыр, — «я намерен просить виновника назваться. Считаю до 5. 1, 2, 3. «Придется сознаваться», — шепнул Рыбьеног, — «иначе нас всех убьют». «Знакомство с тобой скрасило мой недолгий век, Икинг». 4, угрожающе произнес Стр. Рыбьеног неуверенно поднялся на ноги и трясущейся рукой вытер запотевшие очки о рубаху, прежде чем решительно нацепить их обратно на нос. «Погоди», — шепнул Икинг, — «по-моему, у меня созрел хитроумный план». «А он точно хитроумный?» — с надеждой спросил Рыбьеног. «Сейчас не до жиру. Хитрополоумный». «Стойте!» — крикнул Икинг. Все обернулись и уставились на него. «О, боги! Это будет нелегко». «Стих написал я», — произнес Икинг. На несколько мгновений все потеряли дар речи. Икинг не мог смотреть на сморкалу и письи духа, те едва не лопались от злорадства. «Стихотворение написал твой наследник, стоик!» — хохотнул Стр-страхолюд, откидываясь на спинку трона, от души затягивая сигары. «Я знал, что все кончится хорошо». «Икинг!» — воскликнул стоик обширный. «Ты же не писал этого письма, правда?» «Боюсь, писал, пап», — солгал Икинг. «Хе-хе-хе!» — покатывались со смеху сморкал и письи дух тугодум. «И что это значит?» — попытался вникнуть стоик обширный. «Это значит, — протянул очень-очень довольный собой Стр-страхолюд, — что согласно нашему варварскому кодексу, твоему сыну Икингу, кровожадному Карасику Третьему, поскольку он из рода вождей, исключительно повезло стать последним женихом моей дочери, дорогой любимой доченьки принцессы Ярисы Острелли». «Но... забормотал стоик, не в силах выбрать одну из множества причин, почему эта идея пугает его до колик. «А как насчет разницы в возрасте?» «Ну, вряд ли разница в возрасте станет проблемой», — ухмыльнулся Стр-страхолюд. Чтобы действительно жениться на моей дочери, ему придется выполнить мое невыполнимое задание». «Ты сказал последним женихом», — вмешался Икинка. «Сколько всего женихов у тебя уже было, принцесса Ериса?» 11, — ответила красавица, тряхнув шевелюру и едва не подпалив яростным взглядом папину бороду. «Это считая предпоследнего жениха, которого я люблю, и за кого однажды выйду замуж». «Люблю», — передразнил Страхолюд. «Дочь вождя не может выйти замуж по любви. Кроме того, я не уверен, что предпоследний жених действительно считается. Он, по-моему, солгал насчет своего высокого происхождения». «Я не собираюсь выходить за кого попало, только из-за его тухлой вождецкой крови, папочка», — взбесилась Ериса. «Меня тошнит от замков, крыш, телохранителей, драгоценностей. Я намерена выйти за героя. Я выйду за моего героя и уплыву с ним в закат, и буду спать под звездами и зарабатывать на жизнь своим мечом. И пусть наш корабль несет туда, куда дует ветер. Я выйду за моего героя, предпоследнего жениха, которого я люблю». «Хорошо. Ну, хорошо. Только вот одно маленькое затруднение имеется, а? Ериса», — улыбнулся Страхолюд. «Твой герой так и не вернулся с невыполнимого задания. Будь он настоящим героем, он бы вернулся». «Он вернется?» — упрямо заявила Ериса, тряхнув прекрасными волосами и скрестив руки на груди. «Вернется. Я буду его ждать». «Разумеется, ты можешь ждать, дорогая моя Ериса, но ждать, возможно, придется очень долго. Может быть, вечно». «Я могу ждать долго», — ответила Ериса. «И даже вечно». «Ну вот и жди себе», — проворковал Страхолюд. «Кто я такой, чтобы тебе мешать?» «Тем временем», — обернулся он к Стойку Обширному, — «единственным моим условием женитьбы на Ерисе является принадлежность к роду вождей». «Ха», — фыркнула Ериса, тряхнув волосами, — «и способность жениха обеспечить бочонок меда для медового месяца». Примечание. Медовый месяц — это викингское выражение. Все дело в том, что на свадьбу варили хмельной напиток, который называли медом, хотя в него входил не только мед. Конец примечания. Стоик Обширный неимоверно обрадовался. «И это, по-твоему, невыполнимое задание?» — весело спросил он. «По мне так раз плюнуть. Вот когда я женился, мне досталась задача посложнее. Мне пришлось добывать огненный камень с острова Магманьяков, и это оказалось весьма непросто, доложу я тебе. Тут требовалась сила, ловкость, большие мышцы, настоящие геройские качества. По сравнению с моим, твое задание проще простого. Один бочонок меда. Это ерунда». «Уверен, тут есть подвох», — вмешался Икинг, «иначе 11 предыдущих женихов не провалили бы задание». «Нет никакого подвоха», — пожал плечами Стыр. «Но страхолюдам просто годится все самое лучшее. Напиток на свадьбу мы варим из лучшего в мире меда, а лучший мед делают пчелы...» Стыр выдержал многозначительную паузу. «Острова Берсерк». Вокруг костра на берегу разбитого сердца повисла тишина. Лунная дорожка блестела на мягко плещущихся волнах, и отражения стоящих на якоре кораблей в заливе плясали в лунном свете. В болотах перекликались призрачными голосами необычайки. «Ты где? Ты где?» Все, сидевшие вокруг костра, повернулись к громадному, горбатому, зловещему силуэту острова Берсерк на юге. Он казался припавшим к земле на горизонте зверем, погруженным в тоску и печаль. И словно по заказу, заполночная церемония подошла к торжественному финалу, и вой взмыл до небес. Казалось, тысяча фурий завопила от зубной боли, и вершины деревьев на Берсерке закачались, хотя ветра и не было. Вот что там творится? Викинг совсем, вот ни чуточки, но не хотел это выяснять. Стойк Обширный выпрямился во весь свой геройский рост и положил руку Икингу на плечо. «Мой сын соберет мед берсеркских пчел или погибнет, пытаясь его добыть, верно, Икинг?» «Верно», — нервно отозвался мальчик. «Вот это я и хотел услышать», — проревел Страхолюд. «Как насчет свадьбы в день середины лета? Это дает вам массу времени для для сбора меда. Так что жду вас в Страхолюдском замке на утро в день середины лета ровно в 5 часов, ну, скажем, с 5 горшками берсерского меда. Договорились?» «Так...» Стер с довольным видом потер руки. «Думаю, теперь все дела улажены. Ты же не станешь возражать, если я заберу этот трон с собой, Стоик. Все выброшенные на этот берег предметы принадлежат мне». Пока страхолюды не отбыли, Икинг задал будущему тестю еще один вопрос. «Камикадзе», — сказал он, — «бой баба, которую мы ищем, вы не видели ее, ваши страхолюди?» «Хм», — отозвался Стер. «Камикадзе — это мелкая белобрысая девчонка примерно вот такого роста, с волосами, по которым рыдает гребень, и ужасной привычкой забираться без спроса на мою территорию тырить красивых редких капризавров? Только Стер-страхолюд может владеть капризавром. А любому, кто ворует у меня, следует преподать ужасный урок». «Она», — подтвердил Икинг. У него снова возникло ужасное ощущение, будто он тонет. «Никогда в жизни ее не видел», — заявил Стер с одной из своих особенно мрачных улыбок. «До свидания, Икинг, кровожадный карасик третий».